Соцветье жизни и сияние божьих граней порой на серость заменяем мы, и тренируем лишь холодные умы, держа порывы чудные в обмане. Пусть жаждет сердце мою цели настоящей. Я не хочу сует земного бытия, хочу собою быть пред Богом я. Нести желаю дух небес животворящий, нести желаю дух небес животворящий. Боимся чувства показать свои другому, боимся слабости доверием обнажить. Как скучно так рационально жить, когда не тянемся к терзанию благому. Пусть жаждет сердце мою цели настоящей. Я не хочу сует земного бытия, хочу собою быть пред Богом я. Неси желаю дух небес животворящий, неси желаю дух небес животворящий. Томлением дух свой от труда оберегает, и веет холодом лишь выгода расчет. Когда желаем от людей иметь почет, в скупом бездействии ошибок избегает. Пусть жаждет сердце мою цели настоящей. Я не хочу сует земного бытия, хочу собою быть пред Богом я. Неси желаю дух небес животворящий, неси желаю дух небес животворящий.